Глава 46. Я одного хочу, чтобы ты объяснил, что, мать твою, происходит. Гидеон Орхидей миновали угол 50-й улицы и парк-авеню. Гидеон прибавил шагу. Он целый день уклонялся от вопросов, обдумывая свои дальнейшие действия, а ее все больше бесила уклончивость подельника. Он ушел вперед, но Орхидея нагнала его. Чтоб тебе пусто было. Чего-то как воды в рот набрал. Гидеон вздохнул. Устал врать. Особенно тебе. Вот а скажи правду. Это опасно. Они прошли мимо кованых ворот сквера при церкви святого Варфоломея, откуда доносил звук старого блюза в исполнении уличного музыканта. Он вдруг прислушался, ловя гитарные аккорды, заглушаемые полуденным автомобильным потоком. «Погоди, погоди-ка!» — он держал орхидею за плечо. «Хватит, надоели потемки!» — Гидеон слегка сжал ей плечо, и она умолкла. «Постой, спокойно, не дергайся!» Он стал внимательно слушать перебор струн и хриплый голос певца. «Что-то худо мне стало, Господи! Значит, ждать недолго конца!» «В чем дело?» — прошептал орхидея. Вместо ответа Гидеон сжал ей плечо еще сильнее. Отвернувшись, он сделал вид, будто отвечает на звонок мобильного. Это был повод, чтобы стоять и слушать. «Я не против вздохнуть, о Господи! Если мне слезы, мальца!» Гидеон узнал предсмертный блюз слепого Уилли. Возникло легкое ощущение дежавю, и он стал вспоминать, когда последний раз слышал те же струны блюз-гитары. «Си-авеню». Этот самый обормот напевал себе под нос ночь, когда он выходил из закусочной. Вспомнил темную улицу, подпиравшего стену бродягу. «Верно, час мой скоро настанет, в землю лечь под груду камней!» Он напряг слуг. У певца получалось очень неплохо. Ни вульгарность, ни выпендрежа, просто одновременно слезоточиво, настоящий дельта-блюз. Но слова были не те. Гидеон знал наизусть. Совсем другая, незнакомая ему версия, где толпа немых истуканов ожидает смерти моей. В следующее мгновение его осенило, и он побелел. Скрывая страх, захлопнул крышку телефона, мол, разговор окончен, и потянул орхидею к крыльцу Уолдорфа. Внутри он почти побежал, потащил ее через холл мимо огромной вазы с цветами к ресторану аллеи павлинов. «Ты что, спятил?» Не обращая внимания на крик и на протянутое медотелем меню, он, волочая за собой, пробежал через весь ресторан и влетел в кухню. «Вы куда?» — голос медотеля потонул в звоне посуды. «Сэр, сюда нельзя!» Но Гидеона было не остановить. Миновав двойные двери, они с орхидеей оказались в длинном коридоре, заставленном огромными холодильниками. «Немедленно возвращайтесь!» — надрывался медотель. «Кто-нибудь вызовите охрану!» Гидеон резко повернул, распахнул очередные двери и выскочил в какой-то проход. Как ни пыталась орхидея вырваться, он крепко держал ее за руку. Они сбежали по ступенькам, выскочили на хозяйственный двор и устремились прочь от отеля к 50-й улице по проулку. Рискуя оказаться под красами машин, они перебежали через дорогу на другую сторону улицы, миновали бегом еще два квартала, ворвались в ресторан 4 сезона, сбежали на второй этаж, где была бильярдная, и снова проникли в кухню. Опять? Кросс через кухню под возмущенные крики. Вот же они на Лексингтон-авеню, напротив входа на станцию подземки 51-й улицы. Перебежав через улицу, они ринулись вниз по ступенькам. Гидеон дважды приложил карточку к дисплею на турникете, и они оказались на платформе, как раз когда на нее прибывал поезд северного направления. Гидеон затолкнул орхидею в вагон и запрыгнул туда сам, чуть не оставшись прищемленным дверьми. «Совсем обезумел!» — простонала задохнувшаяся от бега орхидея. Гидеон упал на сиденье. В голове мелькал сумасшедший калейдоскоп мыслей. Он узнал голос, который слышал на Си-авеню. Этот раз голос исполнял редчайшую версию композиции слепого Уилли, выпускавшуюся только на виниловых пластинках для продажи в Европе и в странах Дальнего Востока. «Если нам удалось вас найти, то удастся и кивающему журавлю», — вспомнил он слова Гарсы. Что ж, так оно и вышло. Гидеон размеренно дышал и внимательно разглядывал пассажиров в вагоне, хотя не мог себе представить, как кивающий журавль ухитрился бы их выследить. «Прости». Он взял орхидею за руку. — Довольно с меня твоих безумств! — крикнула она. — Знаю, знаю! — он похлопал ее по руке. — Я поступил с тобой нехорошо. Вовлек в историю, которая оказалась гораздо опаснее, чем я воображал. Свалял дурака. Возвращайся домой и не высовывайся. Я свяжусь с тобой, когда минует опасность. — И не подумаю! Я больше от тебя не отстану! — она так орала, что на них оборачивался весь вагон. — Обещаю позвонить. Даю слово. Не позволю так с тобой обращаться. Пожалуйста, Орхидея, ты мне очень нравишься, честно. Как раз поэтому я не могу тебя во все это втягивать. Он пристально посмотрел на нее. — Я позвоню. — Почему бы тебе не рассказать мне все как есть? У нее из глаз вдруг брызнули слезы, по щекам побежало сразу несколько струек. — Ты попал в беду, ведь так? Думаешь, я не вижу? Почему ты не разрешаешь тебе помочь? Почему все время отталкиваешь? У него не хватило совести возразить. — Да, я влип. — Здорово влип. Но ты не в силах мне помочь, так что возвращайся к себе. Я с тобой вернулся, обещаю. Так или иначе мы еще увидимся. А теперь мне пора. — Нет. Она вцепилась в него, как утопленница. — Но что толку? Он должен был от нее избавиться ради ее же безопасности. Поезд выкатился на перрон станции 59-я улица, со стоном затормозил, двери раскрылись. В последний момент Гедеон вырвался и выскочил из вагона. Он хотел еще раз просить прощения, но двери уже захлопнулись. Только в окне удаляющегося вагона виднелось ее бледное заплаканное лицо. — Я позвоню! Честное слово! — крикнул он, надеясь, что, хотя поезд уже набрал ход, Орхидея его услышит.